Наблюдает вчерашнее, смеркается. Отложенное к вечеру на завтра забывается. За правильность ошибки 5 баллов назначается. Шакаловидных снимают, чуть свет скрываются. В тени дееспособны, чуть ярче испаряются. Лишь наступлением сумрака стервятники слетаются. В прошедшем будущем живут веками, заблуждаются. Оставив то, что выгодно, правда же стирается. Строк лишь тот режим, в котором даже тусклость обличается. Восход закатом, в единое сливаются. Четко в неизменном переменное меняется. Ничто не остается, ничто и не останется. Искренен лишь в том, что честность практикуется. Вагоны рано или поздно все равно срываются. С головы уборы в легкую сбиваются. Пусть острая корона к солнцу обращается. Вдруг перевернется и с дерзостью врезается. Под скрип зубов впивается и тщетно насыщается. Творец своим творением с ухмылкой пожирается. Пьедестал почета в яму возвышается. В землю гордо вторгнет, а тяжести копается. С позором свергнет, вождь камнем закидается. Последники учения впоследствии скрываются. В основах заключается, кто искренне нуждается. Жажда реформации, лжехрамы разрушаются. Площадь расчищается, фундамент воздвигается. Итог над домом правды, знамя развивается. Сначала закругляется, к исходу начинается. Сегодня возрождается, вчерашнее смеркается. Отложенное к вечеру на завтра забывается. За правильность ошибки 5 баллов назначается. Приговор не склоняется, в действие приводится пафосно. Сухие слезы выделяются, без ран наложит шов. Пусть сохнут, мнимо лечится, тогда, когда исполнится. Тогда же все изгладится, без шансов не исправиться. Второй раз не получится, на выбороспособность изначально право делится. На скорую широку, быть может, долго лепится. Усердием берется, неважно, все стерется. Бывает не имется, сумел как-то отмазаться. Кредит теперь по максимуму, количество внедряется. Когда все удается, настолько улыбается. Кулак не напрягаясь, свободно в рот вмещается. Длительно смеется над тем, кто покупается. С открытыми глазами спит, наивно заблуждается. Что падает с повозки, то сразу же хватается. Чайкой пустословия, то особь нарекается. Все больше и больше типичного вторгается. Мир аж там ставится, никто даже не парится. Поверив на слово, не жевав глотается. Все так же, как и раньше, так было, так останется. Мгновение озирается, в себе опровергается. Корона перевертыш, из чувства мысль рождается. Отсутствием обманут, нарушившись наладится. Бескомпромиссный вкус с тебя в итоге спросится. Закругляется, к исходу начинается. Сегодня возрождается, вчерашнее смеркается. Отложенное к вечеру на завтра забывается. За правильность ошибки 5 баллов назначается. Сначала закругляется, к исходу начинается. Сегодня возрождается, вчерашнее смеркается. Отложенное к вечеру на завтра забывается. За правильность ошибки 5 баллов назначается.